Глава 14. Рывком подтащил тело к твердой почве. Рывком в нее вогнал ногу. Из-за судорог, колотившихся тело, это сделать было невероятно сложно. Толчок. Голова показывается над водой, и я поползаю на болотную кочку. Меч исчез в инвентаре, а на его месте тут же возникла банка с мазью и жиром аргуда. Получен урон 4 единицы здоровья. Уровень жизни 16 из 100. Одним движением сорвал крышку и, не церемонясь, зачерпнул целую пригоршню бурой субстанции. Здоровье восстановлено. Уровень жизни 100 из 100. Здорово. Да вообще шикарно. При условии, что копье не продолжало наносить урон. Бежать по пояс в воде, получая удары током, было непередаваемым наслаждением. На этом болоте можно было бы открыть отличный центр для садомазохистов. Чертило летел впереди и показывал дорогу, но проводник из него был хреновый. Я то и дело проваливался по шее под воду, но потихоньку продвигался вперед. Мазь начал расходовать экономно. Для полного восстановления здоровья пыталась зачерпнуть мазь на кончике пальца. Вот только приходилось закидываться мазью каждые 20 секунд. Поэтому я перестал закрывать крышку, просто нырял в болотную жижу, выливал из банки попавшую воду и съедал очередную порцию. Спустя 10 минут электричество стало наносить меньше урона. Получен урон 3 единицы здоровья. Уровень жизни 97 из 100. А еще через час я сумел выбраться. Твердая земля под ногами радовала, но сознание не желало останавливаться. И я продолжал бежать до тех пор, пока ноги не отключились. Рухнув в густую траву, я перевернулся на спину, подставив лицо ливню. Банка практически опустела. Мазь из жира баргуда. Класс зелья. Тип уникальный. Особенности. Можно проглотить или нанести на кожу. Восстанавливает точку здоровья. Снимает отравление. Исцеляет от всех болезней. Вес 31 грамм. Осталось всего на пару применений, и все. Уникальный предмет бесследно исчезнет, сука. Вот надо было мне на это болото переться. Хотя, останься я в лесу, мог бы наткнуться на отряд, выехавший из города. А биться против демонов мне нечем. 8 выстрелов из наруча да 1 залп серпом ветра. Все правильно сделал. Теперь отдышаться и вперед. Городская стена возвышалась в 300 метрах от меня. 6 метров в высоту, каменная кладка, небольшие бойницы, через них внутрь не попасть. А значит, путь один. Лезть прямо на стену. Расстояние до каменной кладки преодолел, скрываясь в мокрой траве. Ливень усилился, и, по идее, меня со стены так не видно. Но решил не рисковать. Чертилу запихнул татуировку, неопознанным летающим объектом лучше тоже не светить. Переплыл небольшой ров с водой. Сердце колотилось в такт с каплями, обрушивающимися на мою голову. Ощупал камни. Гладко обтесаны, но есть за что ухватиться. Извлек нож из инвентаря и запихнул в зубы. Нож. Класс оружия. Тип самопал. Особенности. Обработан маслом сараимских святынь, благодаря чему не оставляет ран на одержимых, разрезает только демоническую плоть. В рукоятку встроена частица кристалла огненного нефалема, что увеличивает силу пробития. Вес 180 граммов. Пальцы легли на складку между камнями, и я подтянулся, попытался нащупать ногами выступ. Чертовы сапоги соскальзывали с мокрой стены. Убрал обувь в инвентарь и попробовал снова. Цепляться большими пальцами ног за острые выступы было болезненно, но возможно. К моему удивлению, прокачанная ловкость дала мне неслабое преимущество стенолазания. С легкостью приносил вес тела с одной руки на другую, перескакивая с одного камня на другой. В бойнице мелькнула остроконечная морда демона, заставив меня зависнуть на одной руке. Свободную руку поднял по направлению к цели, готовясь выстрелить из наруча. Демон стоял у окна и пялился в темноту. Через минуту его окликнули. «Кадр, там мясо привезли, идешь?» «Не, я ж на посту. Это уж Эрзах. На этот раз меня точно скормит своему выводку. Развлекитесь!» Печально отмахнулся остромордый и сплюнул в больницу, ушел. Подполз к бойнице, заглянул внутрь. Никого. Аккуратно поставил ногу в каменное отверстие и с его помощью влез на стену. В 5 метрах от меня стоял небольшой навес, под которым увлеченно болтали 2 демона. Если бы ливня не было, то они бы не только увидели, но и услышали, как я шлепал по камню босыми ногами. В этот раз удача была на моей стороне. Демон, стоявший ко мне спиной, очень был похож на паука, благодаря шести лапам, торчащим из спины. Каждая лапа имела острый крюк на конце, а по всему телу росли мелкие черные волосы. Его собеседник, судя по всему, был слеп, по крайней мере, глаз на его морде не наблюдалось, зато имелись солидного размера уши. Рот свисал с потолка, уцепившись когтистыми лапами за брус. Извлек из инвентаря меч и, не теряя времени, ломанулся к ним. Шестилапый получил горизонтальный удар, отправивший его голову в полет, а его напарник открыл пасть, чтобы заверещать, но вместо этого сталь вышибла ему пару клыков и проделала отверстие в затылке. Два трупа рухнули на пол. Осмотрелся. Слева и справа ходят патрули, по три твари в каждом. Получено 1048 опыта. Получено 976 опыта. Поглощено две души. Свободные очки поглощенных душ — 10. Патрульный отряд справа от моего укрытия шел по направлению к дальней башне, а вот второй патруль двигался прямиком ко мне. Три демона — проблема решаемая. Серп ветра. Внимание! Потеряно 90 единиц маны. Получено 468 опыта. Получено 838 опыта. Поглощено две души. Свободные очки поглощенных душ — 12. Два тела превратились в четыре независимых друг от друга куска. А вот их напарник почувствовал угрозу и взмыл воздух. Не уйдешь, падла. Метка смерти. Потеряна одна единица поглощенных душ. Осталось 11 душ. Получено 1304 опыта. Поглощена одна душа. Свободные очки поглощенных душ — 12. Поглощено две единицы маны. Текущий уровень маны — 62 из 150. Стальной конус прошиб череп демона. Тело рухнуло на камень, едва не свалившись вниз со стены. Дождь шустро замыл все кровавые следы. Вот только трупы никуда не делись. Я попытался сдвинуть трупы самостоятельно. Разрезанных пополам я без труда выкинул за стену, а вот демона с простреленной башкой не смог сдвинуть с места. Пришлось выжидать три мучительные минуты, прежде чем мана восстановилась. Химерология. Внимание. Потеряно 120 единиц маны. Тень накрыла труп слепца и паукообразного урода. А через минуту появилось уведомление. Внимание, создана химера. Срок жизни химеры — 5 минут. Доступны два навыка. Звуковая волна, яд. Из черного клубка поднялась двухголовая тварь. Паучьи лапы значительно удлинились и теперь заменяли ноги. Химера, постукивая по каменной стене, подбежала к лежащему телу и, насадив на крюки, подтянула к краю, перебросив через стену. Пока химера решала вопрос с трупом, я осмотрел город. С городской стены можно было заметить лишь кучу одноэтажных домов, стоящих вплотную друг к другу, а в центре города — подобие замка. 15 метров в высоту, витражные окна, острый шпиль. От замка к домам тянулись тысячи белых нитей. Они переплетались друг с другом, образуя причудливые узоры, похожие на паутину. В голове сразу прозвучали слова разумного демона. «Шарзак на этот раз меня точно скормит своему выводку». Мои мысли прервали сигналы тревоги, донесшиеся со стен. Вдали послышался лязг металла. Инквизиторы пожаловали? Сука. Вроде бы это отличная новость, но меня могут посадить за незаконное проникновение. А если и не поймают, я могу упустить кучу вкусного лута. Про потерянный опыт вообще молчу. На башне замка появилось мерцание. Красный огонек выводил в воздухе причудливые фигуры. Маг. А через пару секунд с неба полетел огненный шар, как раз в место, где был открыт разлом. Яркая вспышка осветила ночь, наполнив ее криками боли. Опа! Это что получается? От инков помощи не стоит ждать? И что делать? Для начала минусануть мага. Метка смерти. Потеряна одна единица поглощенных душ. Осталось 11 душ. Стальной шип продрался сквозь ливень и аккуратненько пробил затылок любителя фаер-шоу. Тело надломилось и полетело вниз, ударившись о парапет. Получено 5231 опыта. Текущий опыт 11783 из 66-264. Поглощено 120 душ. 108 душ передано лорду и Драксу Грейгарду. Свободные очки поглощенных душ — 23. Спускаться вниз не было никакого желания. Смотря на эти струны, понимал, что любое прикосновение передаст хозяину разлома весточку о незваных гостях. Я подошел к краю и посмотрел вниз. Вся земля тоже окутана паутиной. Весело чистить разлом, в котором нельзя ступить и шагу. Но есть решение, даже не одно. Около сотни небольших коптящих решений. Из домов, оплетенных паутиной, валили белые облака дыма, тут же разбиваемые каплями дождя. Это не идеальный вариант, но за неимением другого сгодится. Отвлеку от инков внимание, дав им шанс, займу рогатых пожаром в городе, а сам прошмыгну в замок. Глядишь, прикончу владельца разлома и свалю по тихой грусти, дав закончить начатое инком. Горение. Потеряно 20 единиц поглощенных душ. Осталось 3 души. Пламя, горевшее в очагах домов, усилилось 10 раз. Столбы огня взмыли в небо из печных труб. Окна домов взорвались мелким крошевом, выбрасывая на улицу разномастных уродов. Большие, маленькие, толстые, с шипами на спинах, лезвиями вместо рук. Все они валялись на мостовой, пытаясь сбить огонь. Шум дождя заглушили вопли горящих демонов. Судя по отсутствию уведомлений, никто пока не сдох, но нервишки я им попортил. А самое главное, они сейчас топчутся по паутине, создавая сотни колебаний. Такой суматохи меня точно не заметят. Я спрыгнул со стены и пробежал к пылающему дому. Деревянному строению была примотана веревка с мокнущими на ней шмотками. Схватил первую попавшуюся и напялил на себя. Кожаный плащ с человеческим лицом вместо капюшона. Вещь жуткая и омерзительная, но в ней я сойду за своего. Через длинную улицу побежал прямиком к замку. Демоны ругались, кричали, кто-то пытался потушить пожар, другие искали виновных, третьи спешили на стены для отражения атаки. Хаос, паника, ужасный жар, от которого бросало в пот. А может, из-за страха быть пойманным? Мои опасения мгновенно материализовались. «Пахнет человечиной!» — прошипел демон с раздвоенным языком. Розовые отростки ощупали воздух, как будто он принюхивался. «Конечно, придурок! Ты же забыл двух пленников в доме!» Отцовский лещ врезался в затылок нюхача. Пробегая мимо, я бросил взгляд на дом, о котором они говорили. Внутри здания стояла клетка, в которой горели две человеческие фигуры. Твою мать! Спасатель хренов! Сколько еще пленников сейчас погибает в огне благодаря мне? Затолкав чувство вины поглубже, я ускорил шаг. Не время себя корить. Если все получится, спасу и веру, и все человечество. А эти жертвы все равно бы случились. Но не возвращают демоны своих жертв живыми. Никогда не возвращают. У дверей замка никого не было. Стальные створки, украшенные причудливой вязью иероглифов, плавно поддались, открывая мне проход. Внутри темнота, хоть глаз выколи. Извлек из инвентаря фонарик. Блуждающая сфера. Класс факел. Тип редкий. Особенности. Освещает путь. По требованию вернется к владельцу. Вес 250 граммов. Яркий свет заполнил помещение, показав мне засов, приделанный к стальной двери. Пожалуй, закроем его. Гостей я не люблю, а агрессивно настроенных тем более. Засов глухо ударил остальную подпору, заполнив пространство гулким эхом. Эх, вышло нехорошо, осмотрелся по сторонам. Стены окутаны плотным слоем паутины. Сверху свисают длинные белые нити, стоит гробовая тишина. Было ощущение, что, закрыв за собой дверь, я снова оказался в пустоте портала, который появляется, когда я перехожу из нашего мира в разлом. Воздух затхлый, пахнет пылью. Сюда бы на денёк пригнать бабу Клаву, чтоб прибралась. Да и местному хозяину чертей вставит. Кстати, о чертях. Чертила на выход. Красный огонек выплыл из татуировки. Перепончатые крылья тут же заработали, подняв в воздух столб пыли. «Стасян, чё-то мне тут не нравится. Может, ты сам справишься, а я там тихонько посижу?» — спросил лорденыш, озираясь по сторонам. «Конечно, посидишь, родной, но позже. А сейчас будешь за моей спиной смотреть. Пойдем. Обойдя чертилу слева, схватил его за хвост и потащил за собой. Демонёнок, пытаясь вырваться, лупил крыльями в воздухе, но все усилия были тщетны. Справа огромная винтовая лестница, по центру просторный зал с алтарем, под потолком люстры, плотно обтянутые паутиной. Отправил сферу к одной из них и отшатнулся от ужаса. Люстра оказалась коконом, из которого на меня пялились человеческие глаза. «Мать твою, вдышла! Чертила, сними его!» «А чё я? Не, я как бы не отказываюсь, ты не подумай. Но почему я этим должен заниматься? А вдруг я прилипну к паутине?» «Не переживай, Я тебя сапогом собью!» Закончив фразу, зашвырнул чертилу за хвост в сторону блестящих глаз. Жалобно пища, повелитель драконов, тьмы, демонов и всего вот этого вот долетел до цели. Растерянно облетел кокон, ткнул пальцем, который тут же прилип к паутине, и жалобно пища отдохнул огнем. Паутина вспыхнула, как сухая трава. Огонь со страшной скоростью пополз по потолку, стенам и устремился вниз. Я укрылся кожаным плащом, присев на колено. Гудя, пламя лизнуло меня и побежало дальше. Через 10 секунд все стихло. Открыв плащ, я увидел парящего под потолком сводчатого зала чертилу. Он улыбнулся, как будто просил прощения, и было за что. На полу лежало около 30 тел с раздробленными черепами. Все пленники висели вниз головой, и падение с 10-метровой высоты пережить не смог никто. Осмотрев трупы, констатировал факт, что пленники-то недавно сюда попали. Одежда чистая, синяки на теле свежие, а вот само тело выглядит как высушенный изюм. Пленников пили, как дорогое вино, мелкими глотками. Если бы не придут чертилы, ими могли бы питаться еще долгие годы. 10 женщин, пара детей, остальные мужчины в разной степени расцвета сил. «Стася!» Оправдания чертилы были прерваны истошным визгом из глубины замка, а также взбесившимися уведомлениями, сигнализирующими о сотнях убийств. «Получено 100 опыта. Получено 100 опыта. Получено 100 опыта. Получено 100 опыта. Получено 100 опыта. Текущий опыт 38583 из 66264. Поглощено 268 душ. 241 душа передана лорду и Драксу Грейгарду. Свободные очки поглощенных душ — 50». Не успел я сказать «какого хрена?», как необходимость спрашивать отпала. По винтовой лестнице к нам выпорхнула 4-метровая лысая бабища. Дымится, глаза красные, жопа паучья, как и ноги. А вот тело и личико очень даже жественные. Правда, бровей и волос не осталось. Спасибо нашему парикмахеру. Устроил даме стрижку-вспышку. «Уважаемые, мой коллега хотел извиниться за этот казус. Стричь вас мы не собирались, да?» Чертило непонимающе уставился на меня, а я едва сдержал смех. «Убийцы! Вы убили моих детей!» «Не было такого!» — запротестовал демоненок, а потом посмотрел по сторонам. На стенах виднелись угольки от сгоревших тел паучат. «Опс!» «Я переломаю вам кости и буду пожирать целую вечность. Заставлю вас молиться о смерти. Жалкие!» Что там жалкие, я так и не узнал. «Серп ветра. Внимание! Потеряно 90 единиц маны». С клинка сорвалась прозрачная линия, полетевшая прямиком к паучихе. Тварь оказалась не лыком шита, а может, сработало паучье чутье. Она отпрыгнула в сторону, избежав смертельного удара. Но руками ей, конечно, не стоило размахивать. Серп ветра отхватил ей правую руку чуть выше локтя. Зеленая кровь брызнула на каменный пол. Хозяйка разлома издала вой, наполненный болью, и, разинув пасть, выстрелила паутиной. «Чертила!» — напарник не зевал. Огненная струя ударила в сгусток паутины, превратив его в пепел. Попутно досталась самой дамочке. Часть паутины не успела вылететь из ее пасти и воспламенилась. Двери за спиной начали ломиться. Очень настойчиво, возможно, даже ногами. «Госпожа Шарзах, вы в порядке? Что случилось? Вы слышали крик?» «Да в порядке она. Мы тут ее на двоих жарим», — пропищал чертила сальную шутку, но я хохотнул, очень уж в тему. Ломившихся внутрь это не успокоило, впрочем, как и паучиху. Она кинулась в атаку, пытаясь раздавить нас своими остроконечными ногами. Да, ноги не слабые, быстрые, острые, небритые. Мохнатые черные волоски торчали из огромных членистых ног, об одной из которых я ободрал себе бок, спасаясь от удара. Чертила сволота кружил над нами и любовался, как я сражаюсь, зритель хренов. Хозяйка имела всего 6 конечностей, и атаковать одновременно могла только 3. Я улучил момент и пробил мечом в сочленение сустава. Со звоном клинок отлетел в сторону, не оставив и следа. «Чертила! Наверх, в окно! Подари нашим гостям немного тепла!» — крикнул я, услышав, как дверь начинает чем-то гулко бить. «Уж не таран ли принесли?» Лорденышу второй раз не пришлось приказывать. Мелкий взлетел под потолок и, перевалившись через парапет, несколько раз плюнул огнем. «Получено 1231 опыта. Текущий опыт — 39814 из 66 264. Поглощена одна душа. Свободные очки поглощенных душ 51. Стук прекратился. Правда, чертила смог прикончить только одного бедолагу. После того, как мне начислили очки опыта, в бойницу, из какой плевал ларденыш, влетел десяток стрел. Мой напарник не желал становиться подушечкой для иголок и успел свалить, хотя он всегда вовремя драпает. Увернувшись от очередной атаки, я прыгнул под паучиху. Это было удивительно. Нет, не поймите меня неправильно. Под дамами я бывал и неоднократно, все-таки я женат. Но увидеть антрацитовое черное брюхо, сокращающееся при каждом вдохе, не каждый день удается. Выйдя с переката, я рубанул наотмашь мечом. Лезвие чиркнуло по филейной части паучихи, прорезав ее на несколько сантиметров. Помимо зеленоватой крови проступила и ярко-белая субстанция. Паутина? «Чертила, подпали ей зад!» Демоненок мгновенно начал выстреливать десятки огненных шаров, стараясь оказаться полезным. Вот только это создало больше проблем. Паучиха не думала уворачиваться от огня. Она в неистовой ярости продолжала наступать, нанося удары. А у моего напарника с меткостью не сказать, чтобы очень хорошо обстоят дела. Паучиха отпрыгивает в сторону, нанося удар, огненный шар проносится там, где хозяйки разлома уже нет, и влетает мне в бок. Мой шикарный плащ из человеческой кожи воспламеняется, обжигая кожу. Сбрасываю его и ласковыми словами, состоящими из мата, прошу драконью морду мне не помогать. Стальные ноги отражают мои удары один за другим. Кувырок, рывок в сторону, блок. При каждом блокировании отдача разливается по всему телу, как будто пытался руками заблокировать удар ломом. Снова делаю перекат, уходя под пузо паучихи. Поняв мой замысел, она делает пару шагов вперед. Увы, мой замысел полностью она не смогла осознать и оценить. Выйдя из переката, подпрыгиваю и бью ладонью по пятой точке паучихи. Теплота. Внимание, потеряна одна единица поглощенных душ.